Глава 8. Утром полковник понял, что звонить Байбыкину нужно только после того, как он точно убедится, что прав. Петр Николаевич, выслушав своего сыщика, кивнул и сказал, что дает ему карт-бланш. «Делай, что хочешь, Лев Иванович, пора уже заканчивать эту историю. Но имей в виду, документы обеих проверили буквально под микроскопом. Они чистые. Илья, сам знаешь, если захочет и блоху подкует, и ее паспорт на подлинность проверит». «Да, я понял. Но как мне рассказали, на севере такие вопросы решали очень просто. Документы там всегда были настоящими». «Это нам с тобой, конечно, повезло. Две идеальные подозреваемые с недоказуемыми мотивами», — вздохнул Кричко, когда Гуров изложил ему всю картину. «Нам нечего предъявить ни одной, ни другой», — вздохнул Лев. «Сам же понимаешь, что и улики против Евы, и странное поведение Афанасьевой не являются прямым доказательством того, что именно они — убийцы». «Темное прошлое Ирины», — начал Кричко, — «она нигде раньше не работала, жила за спиной богатого мужа, и тут открывает школу при аэродроме. И у нее есть лицензия спортивного пилота. Хотя она мне лично жаловалась на то, что у нее, как это, аэрофобия», — заметил Гуров коротко, — «то есть летать не может, боится. Ева мастер спорта по стрельбе, на ее имя есть разрешение на ношение оружия после того, как один из ее бывших угрожал ей. И за это на него был выписан судебный запрет. Кроме того, именно Ева встречалась с обоими убитыми пилотами. Именно она была на всех местах преступления, где мы находили убитых», — подхватил Кричко. «Как и Ирина», — согласился Гуров. «Меня пока смущает то, что Ситер как-то подозрительно быстро, при любой сложной и непонятной ситуации, оказывается в больнице». «Ты проверил, было ли обращение по поводу того, что она попала под самокат?» — заинтересовался Стас. «Нет, ничего не было. Скорее всего, либо соврала Ирина, либо ей соврала Ева. Либо врут они обе, чтобы нас окончательно запутать. Ладно, хорошо. А что по поводу сообщника? У нас еще есть загадочный мужчина, который предлагал купить крупную партию фальшивых купюр», — спросил Кричко, ерзая на неудобной больничной койке. «Если бы он был в форме, то мог бы помочь напарнику, и они бы уже взяли этих неуловимых мстителей». «Это охранник, тот самый охранник, который отличается подозрительной работоспособностью и постоянно дежурит на посту именно в те дни, когда что-то случалось». Лев сделал глоток кофе и поморщился. Больничный кофе из автомата, который стоял на этаже хирургии, был ужасен. Настолько ужасен, что даже красил стаканчик в чего-то черный цвет. «Это часть терапии», — усмехнулся Кричко. «Кофе, встань и иди, чтобы никто из нас тут особо не залеживался. Все остальные напитки там еще хуже, и народ постоянно устраивает набеги на кафе через дорогу. Тебе врач кофе вообще запретил, поэтому лежи спокойно, выздоравливай. Лучше скажи мне вот что. Это один и тот же человек?» Гуров показал Стасу фотографию, которую забрал у Даны, и фото с экрана мобильного телефона. Найти снимок этого человека в наши дни было очень сложно. Должность он занимал небольшую, но важную. Работал много, наград не просил, славы не любил. Однако именно поэтому его постоянно норовили чем-то наградить. «А что делают, когда городской глава выдает очередную грамоту?» «Правильно, фотографируют. С утра сотрудник Дементьева, которого тот по просьбе Гурова посадил на крайне муторную и неблагодарную работу просматривать гигабайты информации, чтобы найти там крупицы правды про аналык и все, что происходило в то время на севере, переслал Гурову эти фотографии. Фото было много. А еще в этом потоке информации были выделены фамилии, имена, рейсы, но их Лев решил просмотреть чуть попозже». «Да, Этот человек на фото очень сильно не любил фотографироваться и, верный своей привычке, делал все, чтобы его лицо не попало в кадр, как знал. «Да, это он». Лев улыбнулся. «Ну вот, я думаю, что вот это наш кукловод. Но, опять же, если я прав, а для этого мне нужна помощь Тараса». «Тебе по-хорошему нужно лететь на север, Лев. Сам понимаешь, снова оформлять командировку. А ты договорись с Орловым и Катановым, чтобы тебя к кому-то из военных подсадили. Туда же постоянно летают борта. МЧС, военные. Думаю, что они найдут способ, как тебя отправить туда. 5 часов лету — это, конечно, не увеселительная прогулка, но лететь нужно». Гуров кивнул. Орлов сказал ему то же самое с утра, но предупредил, что больше суток у него там не будет. Слишком уж горячее дело. К тому же уже подходит к финалу. Речко посмотрел на напарника. «Слушай, заштопали меня хорошо. Отпрошусь на сутки. Наташа тоже будет рада, а потом я честно вернусь обратно и отлежу, сколько положено. Пока ты будешь в Салехарде, я сяду на хвост неугомонным барышням нашим. Обещаю, без стрельбы». «У тебя 3 ранения, Стас. Меня Наталья тут же в парке и закопает». «Меня хорошо зашили», — упрямо повторил Кричко. «Все, что от меня потребуется, это сделать так, чтобы и одна, и вторая увидели меня в машине у них на хвосте. Пусть решат, что я слежу. Просто чуть-чуть заставим их попаниковать. Сам же сказал, что уверен, что Ева уже сбежала из клиники». «Как и ты теперь горишь желанием сбежать». «Нет, Стас, есть другая идея. Кутузову не просто так похитили именно в тот момент, когда она дежурила у входа на аэродром. Посадим ее там в машину на самом видном месте, а в месте менее очевидном будут сидеть наши оперативники, удачно замаскированные под любителей дрифта. У них там рядом клуб уличных гонщиков есть, нелегальный. Вот пусть развлекутся. А ты даже не думай сбегать». Кричко грустно развел руками, но было видно, что чувствовал он себя все еще так себе. Хоть и мечтал о побеге из больницы, но сил его пока хватало максимум на побег до кафе, стаканчики из которого Гуров нашел в мусорной корзине палате друга. Орлов в самом деле не просто дал добро на проведение операции «Полет Гурова в Салехард», а через свои каналы и каналы Катанова смог договориться, чтобы Лева прихватил с собой военный борт. Туда очень удачно выдвигался новый самолет МЧС. Полет был учебным, с целью отработать действия только сформированных поисково-спасательных отрядов в условиях севера. Гуров особенно не вникал, что именно предстоит делать на Ямале тем, кто с ним летит, потому что оказаться на борту ему нужно было через 2 часа после того, как он рассказал свой план начальству. Не было даже времени заехать домой и поговорить с Машей, поэтому Лев позвонил ей, пообещал, что скоро будет. По возможности, скоро. И в условленный срок полковник добрался до аэропорта в Жуковском. «Раньше отсюда все наши рейсы были, и тренировочные полеты тоже», — сказал Катанов, который и договорился, чтобы Лева взяли с собой в Ноябрьск. Оттуда он уже с Тарасом доедет до Салехарда. «Спасибо за помощь». «Это вам спасибо, полковник. Я вижу, что вы действительно делаете все, чтобы найти убийцу пилотов. Это приятно. Я понимаю, что вы ведете расследование таким образом не потому, что об этом вас попросили. Исходя из того, что я слышал про вас, полковник, вы как бульдог. Если нашли цель и идете к ней, то уже не свернете». «Как вы обычно говорите, это моя работа, да?» — улыбнулся Лев. Он ожидал, что самолет МЧС будет чем-то похож на военный. А они летели обычным небольшим самолетом, по какой-то невероятной иронии это был Лед. Тот самый самолет, с которого началась вся история. И Гуров подумал, что не может пока понять, что это за знак, но, скорее всего, хороший. Бывают же такие совпадения. Вот уж не ожидал, что тебе так у нас понравится, что решишь вернуться, — улыбнулся Тарас, встречая льва. Но как-нибудь я все-таки загляну к вам в отпуск на пару недель, и это точно будет не летом. Ваши комары... А, да, точно, они у нас тут немного не такие неженки. По пути лев кратко изложил дело. Да мне, если честно, и в голову не пришло, но да, это он. Ведь, слушай, забрежило у меня что-то. В то время ходили слухи, что работал он, скажем так, не совсем честно. Но я тебе честно скажу. Да я уже помню, что денег не было и мало кто работал честно. Лев понял, что начинает заводиться. Времена сложные были везде. И да, то, что в 90-е и 2000-е Гуров работал в столице, вовсе не значило, что они с Кричко не знали, насколько непростые времена и насколько тяжело жилось всем остальным городам. Полковник видел, что творилось с преступностью по всей России, и помотаться ему пришлось изрядно, и везде он слышал одно и то же, про то, что денег не было, и каждый крутился, как мог. Словно прочитав его мысли, Байбыкин хмыкнул: «Ладно, не сердись, будем пытаться поймать вашего Мариарти. Но ты уверен, что это он? Если честно, смутно верится». Полковник показал Тарасу фотографию. «Мда, ну тогда что будем делать? Сразу поедем? Или подождем?» Гуров покачал головой. «Нам нужно как можно больше свидетелей. А я так понимаю, что из свидетелей у нас остался только сторож на Ямальском аэродроме». «Не остался», — вздохнул Тарас. «Я вчера узнал, не успел тебе сказать». Гуров приподнял бровь. «Погиб вчера, по-дурацки как-то, если честно». Полковник вздохнул. На этого свидетеля у него было много надежд. «Надеюсь, что не от пули в грудь? У нас так всех свидетелей убрали». «Да нет, утонул по пьяни». Когда тело достали, сделали анализ крови, по правилам у нас так, и оказалось, что у него алкоголь в крови было больше, чем самой крови. Мутная история, конечно. Что его понесло среди белого дня искупаться, да и в рабочее время? Типа на рыбалку пошел. Но, Лев, я проверил, просто уже, видимо, от тебя заразился подозрительностью. Он в это время точно должен был быть на работе. Гуров обреченно покачал головой. Его ошибка. Должен был подумать о том, что если убирают свидетелей в Москве, значит и тут маловероятно, что оставят в живых человека, который видел всех участников в лицо и помнил большую часть истории. Надо было ему подумать, что сторожу угрожает опасность, а не подумал. Списал все то ли на расстояние, то ли еще на что. Подумал, что не догадается преступник о том, что где-то там еще не спился маленький человек. А тот подсуетился и убрал лишнего свидетеля. «Стареешь, Лев Иванович», — пробормотал себе под нос расстроенный полковник, и Байбыкин мудро сделал вид, что не слышал этого. «Значит, будем играть ва-банк», — заявил Гуров буквально через секунду. «Сделаю пару звонков и поедем в гости к нашему Мариарти. Только кофе купим». Тарас кивнул. «Все-таки странный этот москвич. Странный, но работать умеет». Тем временем в Москве Кутузова выполняла распоряжение патрона. Так она про себя звала Гурова. Полковник ей нравился. Не как мужчина, нет, хотя... Кто знает, как бы он отреагировал, если бы она сказала ему про это. Нет, Лев нравился Инне именно тем, что умел работать. Так, как нужно, так, чтобы доводить дела до конца, строить сложные многоходовки, вести расследование как шахматную партию, а не просто выбивать признания из первых попавшихся задержанных, как это бывало в прошлой жизни Кутузовой. Она сидела в машине у ворот аэродрома. Точно так же, как и в прошлый раз, когда решила, что она еще сможет доказать, что фальшивки распространяют именно отсюда, и она сумеет выследить преступника. Только в этот раз Инна действительно выслеживала преступника. «Твое дело заставить их нервничать. Я уверен, что и Ситтер, и Афанасьева будут на работе. Для начала час-другой посиди в машине перед входом. Убедись, что они обе тебя видели. Потом зайди на территорию. Слоняйся там как можно дольше. Можешь задавать любые глупые вопросы. Нужно, чтобы они заволновались и начали задавать вопросы тебе. Ничего не отвечай. Говори, что ждешь от меня звонка. Скажи, что я полетел в Салехард в связи с новыми обстоятельствами дела. И молчи. Пусть волнуются. Ну что, устроим им тут всем?» «Это как сунуть палку в осиное гнездо», — заметил Кричко, садясь в машину Инны. «Полковник, Стас, ты должен быть в больнице. Ты понимаешь, что Лев Иванович из меня шнурки сделает, если тебе станет хуже или с тобой случится чего? Да я сама лично пойду на шнурки. Ему даже делать ничего не придется». Инна была так возмущена, что готова наплевать на задание завести машину и везти в палату неугомонного Кричко, который вместо того, чтобы лежать себе спокойно и выздоравливать, сидел в ее машине и улыбался. «Инна, уймись, не убьет тебя Лев, я дезертировал на пару часов. Группа сопровождения у тебя где?» Инна покраснела. «На самом деле ребята должны были приехать уже давно. Она попросила их прибыть пораньше, но они задерживаются. В таких случаях правила требуют того, чтобы она их дождалась и только потом начала свое дежурство. Но кто знает, сколько они простоят по московским пробкам, а если в это время одна из двух подозреваемых окажется уже неподозреваемой и решит сбежать, Инна себе этого не простит. Итак, уже в этом деле они постоянно гоняются за какими-то фантомами. Вот, и я считаю, что тебе просто нужна поддержка. А не тебе отдохнуть от больничной палаты и снова оказаться на острие, только потому что эта Кутузова опять не справилась и втягивает тебя во что-то, еще и без прикрытия. Ты сам-то понимаешь, что подставляешь меня?» Именно то, как они шумно ругались перед самым входом, и привлекло внимание. Инна три раза выходила из машины, громко хлопая дверью. Кричко было тяжелее вставать, выходить, потом снова садиться в машину, да и хлопать дверями он не любил. Но, тем не менее, эта упрямая барышня была твердо уверена, что он должен ехать в больницу, а не помогать ей в этом деле. Но если ее опять попытаются убить или похитить... Да и Кричко понимал, что против них играет в том числе и тот, кто хорошо стреляет и неплохо разбирается в том, как работает их система. Значит, Кутузовой в любом случае понадобится помощь. «Ой, вы так эмоционально ругаетесь, что меня уже берет зависть». Ирина появилась в воротах и улыбнулась. «А мы починили камеры. Я сразу первым делом вас там, в этой машине, и увидела. А что вы делаете у нас тут? Снова ведете наблюдение? А почему не зашли? А хотите кофе?» Ирина задавала вопросы и продолжала гостеприимно улыбаться, но было видно, что присутствие сыщиков ее напрягает. Кричко вышел из машины и улыбнулся. «Как приятно, когда тебя встречают как дорогого гостя. Не волнуйтесь, Ир. У нас тут есть дела. Да, мы в самом деле сидим хоть и в громкой, но засаде, но через часочек, думаю, мы тут к вам зайдем и прогуляемся. А пока моя коллега останется в машине, я хотел бы взглянуть на личные дела ваших сотрудников, желательно всех. Уборщицы, пилоты. Очень меня охрана ваша интересует». Ирина вздохнула. Пробормотала что-то по поводу того, что все эти данные она уже отдала Гурову, на что Стас вздохнул и сказал с притворной грустью: «Да они там нашли какого-то сверхважного свидетеля, который точно может опознать всех участников дела Аналыка. Да и подозреваемый там тоже всплыл. В общем, наш Лев Иванович умчался на север, даже не успев взять с собой смену белья. Не иначе как обнаружил, что кроме фальшивок, там еще и алмазы перевозили. Забалтывать и отвлекать внимание Стас умел не хуже, а то и лучше Гурова. Потому что на фоне Льва Кричко оказался своим парнем. Спокойным, добрым. Не в том смысле, что Лев был злым полицейским. Нет, он был строгим. С ним хотелось общаться исключительно по имени-отчеству, и часто те, кто побаивался Гурова, с удовольствием откровенничали с Кричко. Эту стратегию сыщики уже давно отработали, и почти всегда она срабатывала. Как и сейчас. Ирина позвала Стаса пить чай в буфет, сказала, что поставит самовар. В этот момент к главному входу на такси приехала Ева. Она не сразу пошла на работу, а некоторое время постояла снаружи, огляделась и сразу заметила, что в машине кто-то сидит и следит за входом. Ева не пошла через центральный вход, а почему-то решила пройти через один из технических входов, то есть через обычную дырку в заборе. Но для этого нужно было очень быстро двигаться, чтобы ее не заметили. Ева сделала вид, что она разговаривает по телефону, словно ждет кого-то. Даже встала на цыпочки и помахала рукой. И быстро пошла в сторону, словно в самом деле шла к кому-то. Только Инна такой трюк видела не в первый раз. Мало того, Кутузова и сама сделала бы так же, только чуть более натурально, наверное. Она поняла, что Ева сейчас пойдет в обход, и пошла за ней. Специально не сильно таясь, просто шагала, держась на таком расстоянии, чтобы ситтер уже откровенно не запаниковала и чтобы не пришлось начинать разговор. Ева несколько раз оглянулась и точно заметила Кутузову. Потому что неожиданно девушка резко побежала к забору и так лихо через него перемахнула, что Кутузова ей даже немного позавидовала. Вот ведь в хорошей форме. Сама она так уже не сумеет сигануть. Ситер бежала куда-то ко второму ангару. Инна написала Кричко и Гурову одинаковое сообщение о том, как повела себя Ева, и пошла к машине. Вот теперь можно спокойно идти через центральный вход. «А Ева сегодня будет на работе, или она все еще в клинике?» — спросил Стас, прочитав сообщение от коллеги. «А это вам случайно не полковник написал? Волнуюсь, как он там. Так резко сорвался?» — сказала Ирина. «Не знаю, если честно. Вроде бы она не планировала сегодня быть. А что, меня вам уже недостаточно?» Она кокетничала и смеялась, и, кажется, нервничала, но потом под внимательным взглядом сыщика села и улыбнулась. «Я выгляжу странной и подозрительной, да?» «Есть такое дело», — отозвался Стас, стараясь не морщиться от боли. Хоть он и принял все обезболивающие, все равно покидать госпиталь ему было еще рановато. «На самом деле я очень боюсь. Такое ощущение, что кто-то открыл охоту на нас. И я рада, что вы приехали. Но старательно делаю вид, что я взрослая девочка, и ничего и никого не боюсь». Кричко кивнул, принимая этот ответ, и улыбнулся уголком губ. «Не переживайте, Ирина. Вокруг аэродрома дежурят наши сотрудники. У входа, кстати, мы выставили охрану. Очень странно, что у вас там вообще никого нет». «Да наш охранник сбежал, вчера еще был на работе, а сегодня не вышел и не отвечает на телефон. Может быть, запил, может быть, еще что?» Ирина пожала плечами и показала Кричко телефон, где было видно, что она звонила по номеру «Охрана Игорь» не меньше 5 раз. «Или лежит где-то с пулей в грудной клетке», — подумал про себя Кричко, но вслух ничего говорить не стал. «Надо подождать, чтобы какая-то из барышень выдала себя». Ирину он решил сегодня держать перед глазами. Сказал, что побудет здесь, в буфете, несколько часов. Вот даже книгу с собой прихватил, чтобы не было скучно сидеть. Улыбался, говорил, что ей ничего не угрожает, но старался как можно больше напустить тумана. Интересно было посмотреть на ее реакцию. Пока что Ирина просто работала. Достала ноутбук, бумаги, стала заполнять какие-то журналы. «У нас после пожара зачастила пожарная охрана. Это была обязанность Евы — заполнять эти журналы. Оказалось, что она несколько месяцев вообще ничего не отмечала. «Влетим на большие штрафы», — пояснила Афанасьева. «Наберите еще раз Еве и поставьте на громкую связь», — попросил Кричко. Тем временем Гуров и Байбыкин буквально рыли землю носом. Все свидетели прошлого ускользали из рук. Кто-то уехал, кто-то уже давно спился. «Я тебе кое-что показать хочу. Представляешь, я его нашел». «Кого?» — удивился Лев. «Исаева! Он жив!» Гуров чуть было не открыл рот от удивления, и Тарас рассмеялся. «Самолет! Помнишь, ты говорил, что свидетель показал, что самолет не взорвался? Оказывается, он у нас стоит себе на кладбище самолетов недалеко от города. Его там просто оставили. Целый. Нам с тобой сейчас до этого места ехать примерно 20 минут. Если хочешь, можем доехать, осмотреть. Правда, думаю, что за 20 лет с него уже сняли все, что можно снять. Давай заедем. Времени мало, но все же». Лев пока еще сам не знал, что он хотел увидеть. Самолет, как и говорила тогда Ольга, в самом деле почти не пострадал. Только внутри все выгорело. Гуров поднялся в салон, хоть Тарас и предупредил, что это опасно. Если часть деталей внутренней обшивки растащили, то Гуров может там застрять. «Нормально», — отозвался полковник. Осматривая салон, Гуров пытался представить, что тут происходило. Побывать на месте трагедии всегда полезно, в том числе и для ведения допроса подозреваемых. Показать, что ты знаешь и видишь, как все было. Выход один. Часть сидений в самом деле вытащили. Проход не такой широкий, чтобы затащить трупы было легко. Значит, занимался этим не один человек. Скорее всего, наняли местных. Места бортпроводника, как в привычных всем самолетах, нет. Гуров прошел в кабину. Два кресла и небольшое откидное место. Приборная панель голая, сняли все, что можно снять. Почему-то остался брелок. Маленький детский брелок, болтающийся на какой-то детали, предназначение которой Гурову было неведомо. 20 лет прошло, но дешевенький брелок в виде уже потерявшего цвет сердца никого не заинтересовал. Байбыкин остался снаружи, давая полковнику время осмотреться. Старался не мешать. «Так, нужен ЗАГС», — неожиданно для Тараса заявил Гуров, выбираясь из самолета и садясь в машину. «Тебе так у нас понравилось, что ты уже нашел жену и решил осесть на северах?» — отшутился его вынужденный коллега, но все-таки проводил Льва до старого здания, где еще очень долго пришлось ожидать, когда выйдет ключница. Как-то так все совпало, что в ЗАГСе именно сегодня был выходной день. «Добрый день. Нужны ваши архивы регистрации детей», сказал Гуров, показывая удостоверение и не давая служащей времени и возможности начать возмущаться. Та понятливо кивнула и только уточнила год. Точный год полковник не знал. Хотя нет, знал. Лев понял, что сейчас он ходит по очень тонкому льду, буквально нащупывая след. «Если сейчас угадает, то считай, что сошлись все карты, и это будет огромным чудом. 2 часа 3 человека, сотрудник ЗАГСа тоже помогал, словно почувствовав волну азарта, которая подгоняла Гурова, перебирали архивы. И они нашли то, что искал полковник. Руку кукловода. Ту, что выполняла за него всю работу в Москве. Лев отправил сообщение Кричко с именем. «Уже знаю, она сбежала. Как ты и просила, не задерживали», — отозвался Стас. «Значит, все шло правильно». «Значит, это он», — только и сказал Тарас, когда Гуров показал ему фотографию и объяснил, что сейчас им нужно будет сделать. Было видно, что Байбыкину такое решение не нравилось, но он привык идти до конца и сейчас понимал, что нужно. Нужно самому услышать, что все именно так и было. Дядя Гена был очень уважаемым в городе человеком. Видимо, настолько привык носить маску хорошего человека, что в конце концов, в самом деле, очень многим помог. «Может быть, Тогда не будем брать пока никого из ребят. Не будет же он отстреливаться от нас», — предложил Тарас, пряча взгляд. Гуров кивнул. «Сами справимся». Дядя Гена, он же Геннадий Быстров, был у себя в кабинете. Гуров молча поставил на стол банку кофе. «Вот, снова решили к вам, с подарком». Геннадий Аркадьевич поднял голову и посмотрел полковнику в глаза долгим взглядом. «Тарас, ты-то чего как на казнь приехал? Ну, всплыли грехи прошлого. Что уж такое траурное лицо делать?» «Расскажете?» — спросил Гуров, устраиваясь в кресле и понимая, как же он устал. Быстров поставил чайник, достал чашки, печенье, попросил Тараса запереть дверь. И только когда все было готово, приступил к рассказу. «Только не начинайте, пожалуйста, с того, что время тогда было тяжелое, жить на севере непросто, и каждый крутился как мог», — попросил Лев, поморщившись. «Я уже слышал это слишком много раз». Быстров рассмеялся. «Нет, для таких, как я, как раз это было легкое время. Волка ноги кормят. Вот сколько набегаешь, сколько успеешь сделать, все твое. Я работал хорошо. Эта идея пришла в голову нам двоим, мне и Олеже Кашнеру. И дело было не в фальшивых купюрах. Думаю, что ты уже понял». «Алмазы?» — коротко сказал Гуров. «Догадался-таки. Или подсказали?» «Дали очень хорошую наводку. Кстати, подсказка к тому, чем вы все тут на самом деле занимались, все это время была у всех на виду. Но, видимо, вы не очень любите книжки читать, да?» «Все привыкли к тому, что самые известные месторождения алмазов находятся в Якутии, что это бренд. Тарас, закрой рот и пей кофе. Я не могу спокойно рассказывать, когда ты смотришь на меня с таким удивлением». Почти весело попросил Быстров. «В смысле алмазы? Мы тут все землю роем, уверенные, что шла контрабанда фальшивых денег, убийства и все прочее. А вы, оказывается, камешки перевозили?» Быстров вздохнул. «Не перебивай старика!» «Ты как догадался?» — еще раз спросил он, глядя в глаза полковнику. «Слишком дорогой процесс производства фальшивок такого качества. Поговорил с разными людьми, и они мне подсказали, что производить их в значительном количестве просто нерентабельно. Сливать по крупным городам можно, конечно, но чревато. Все-таки защитные системы в банках постоянно совершенствуются. Вы бы не окупились. Очень получается интересная история. Но как прикрытие для конкурентов фальшивки сработали. Их, в конце концов, многие умельцы в то время гнали. С алмазами куда сложнее». Быстров кивнул с легкой полуулыбкой. «На Ямале нет таких больших и известных месторождений, как в той же Якутии. Но камни у нас есть. И значительная доля алмазов на рынке именно наша. И мало кто знает, что наши алмазы очень чистые. Согласно всем индексам, по которым оцениваются камешки, наши ямальские алмазы достойны высших баллов, а их много. И вот потихоньку мы с Олежей начали налаживать свой небольшой, но прибыльный бизнес. Но в то время маленькие партии вывозить было уже невыгодно. Начали думать, как и куда дальше. Договорились с людьми и поняли, что нам нужно прикрытие». «Не перед полицией, я так понимаю?» «Конечно нет. Всеми делами с алмазами, золотом и другими драгами рулил тогда банда из Питера. Залетные, но обосновались у нас надежно. Вот тогда мы решили, что нужно занять другую нишу, а на самом деле заниматься нашим бизнесом. Просто под ширмочкой фальшивок. Доллары по сниженным ценам тогда много кому нужны были. Вот мы и запустили процесс, нашли Енигбековых, самолеты, пилотов. Я тогда работал в полиции. Устроить поездки по городу и на полуостров было не так сложно. Должность у меня была мелкая, меня постоянно отправляли на принеси-подай, так что все шло хорошо. Пока что. Почему так быстро решили свернуть бизнес? Аналык же и года не проработал. Опасно стало камешки перевозить. Правду знали только двое, мы с Олегом. Янекбековы, раздуваясь от важности, были уверены, что они настоящие фальшивомонетчики. Или как там называются те, кто подделки реализует в значительных масштабах. Я был ногами в этой истории, а вот Олег был головой. Но любил небо и летать. Если бы все сложилось хорошо, то он бы мог под себя со временем весь Ямал подмять, и бизнес бы пошел. «И зачем вы его убили?» — спросил полковник. «Детки подвели. Детей он своих любил очень, и они, скажем так, не в отца мозгами пошли. Дочь еще более или менее, а вот сынок оказался слишком честным. Олег его устроил на аэродром техником работать. Парень рос и верил всему, что говорит отец, грезил небом и самолетами. Мечтал поехать в столицу и выучиться на авиастроителя. А сами понимаете, он постоянно крутился при наших самолетах, стал замечать странное и в какой-то момент отца прижал. Вернее, думал, что прижал. Он знал только про фальшивые деньги. Но Олег сказал, что все ради него, что зарабатывает деньги на то, чтобы отправить сына учиться и жить в столице. А парень оказался слишком честный. Горячая голова плюс мораль. Откуда только в нем такая честность? Быстров развел руками. В общем, парень пообещал, что если сами не прекратим полеты, он нас сдаст. И решил уехать в Москву. Гол как сокол. Кричал, что пойдет полы мыть в метро, если нужно. Но никогда ни к каким грязным деньгам не прикоснется. Сестра у него тогда мелкая была, подросток. Ей больше бантики да заколки нужны были. Да телефон мобильный, мечта у нее такая. И вы убили друга и подставили его сына. Тарас поперхнулся кофе и с такой яростью уставился на Быстрова, что Лев, перехватив взгляд спасателя, отрицательно покачал головой. Было понятно, что еще немного, и он в драку пойдет. А это сейчас было нужно меньше всего. «Да не докажешь ты ничего, полковник. Свидетелей нет. Пожар тогда был сильный. Парень сам подставился, плюс в тот день прошел слушок, что нас хотят прижать люди из Питера. Тот там очень удачно сбегал и донес на нас. Вот и спрятали концы в воду, в огонь точнее. Фальшивки — да, контрабанда всего подряд — да. Это, может быть, ты и докажешь. А вот все остальное, ой, вряд ли. Свидетелей у вас уже нет. Ну, протеже ваша стреляет, конечно, хорошо. Но свидетельница жива и под охраной. И она все видела, так что Геннадий Аркадьевич, ждет вас долгое и увлекательное судебное дело». Быстров щелкнул языком и рассмеялся. «На понт берешь, полковник!» «А почему сейчас? Почему именно сейчас решили убрать тех, кто раньше участвовал в этой истории?» — клинился в беседу Тарас. Быстров пожал плечами. «Я не знаю». «Ойли», — засомневался Лев. «Я действительно не знаю. Я был уверен, что никто из свидетелей не всплывет. Да и на меня ни у кого из ребят ничего не было, поэтому копайте сами». Лев усмехнулся уголком губ. «Будет день, будет и пища. Собирайтесь. Если это действительно так, то, кажется, вас ждет еще один большой сюрприз. Вы ведь взяли на воспитание дочь Кашнера?» «Я?» В конце концов, девочка к нашим делам была непричастна. А я был ее крестным отцом, и она знала меня с детства. Гуров иронично поднял бровь. «Ну тогда можете сказать ей спасибо за все то, что будет дальше». Быстров кивнул, взял одежду, открыл кабинет и спокойно вышел вместе со своими провожатыми. В местном отделении полиции их уже ждали. Быстрова передали из рук в руки, и дальше уже дело было за полицией Салехарда, а Гурову предстояло как можно быстрее лететь обратно в Москву. Обратно он летел официально, пассажирскими авиалиниями, благо Верочка, секретарша Орлова, какими-то правдами и неправдами выбила ему место на подходящий по времени рейс. Всю дорогу полковник ловил себя на том, что ерзает на сиденье и мысленно подгоняет самолет. Да еще эта разница во времени. Не успеет, ох, не успеет. Когда он узнал, что Кричко все-таки не выдержал и сбежал из больницы, Гуров не стал звонить другу и спрашивать, что они будут делать, если у того разойдутся швы и прочее. Полковник поймал себя на том, что рад, что напарник сейчас там, на Раменском аэродроме. Кутузова, конечно, хороший и ответственный исполнитель, но надеяться на нее Гуров еще пока не мог. Отключиться и не думать о том, что он теряет время в небе, Лев тоже не мог. «Если вы боитесь летать, мне помогает читать про себя стихи», сказала соседка по ряду, заметив нервозность Льва. Милая бабушка начала всеми силами отвлекать полковника, рассказывая ему про своих внуков, про то, что летит к сыну, и прочие милые семейные мелочи, которые в самом деле очень помогли Льву переключиться и перестать постоянно думать о деле. Когда самолет приземлился, Гуров поблагодарил свою соседку совершенно искренне. Каким-то образом ее милая болтовня хорошо прочистила голову, и полковник даже почувствовал себя странно отдохнувшим. Правда, из-за того, что эти сутки получились такими длинными, Лев поймал себя на мысли, что не может сразу понять, они прилетели поздним вечером или ранним утром. Но включенный телефон услужливо подсказал, что вокруг раннее утро. «Значит, нужно действовать». Быстров очень скромно промолчал о своей роли в воспитании своей правой руки, той, что стала сеять хаос тут, в Москве, и решила неожиданно начать убивать. «Очень надеюсь, что ты уже в госпитале», — строго сказал Лев, садясь в машину и набирая номер напарника. «С чего бы? Мы тут с Инной Владимировной весело коротаем время на стоянке у ресторана «Уточка». Отсюда открывается дивный вид на аэродром. Внутри кто-то из наших есть? Только на пункте охраны. Весь немногочисленный персонал вечером дисциплинированно отправился по домам. Понял, еду. Не торопись, мы тут прекрасно проводим время», — отшутился Кричко, но по голосу его Лев понял, что напарник держится из последних сил, а значит, пока раннее утро и рассвет еще не наступил, да и в целом время суток тут ни при чем. Полковник и так не собирался соблюдать скоростной режим, Гуров рванул в Раменское. Яркий нарядный Як стоял на взлетно-посадочной и, судя по всему, был готов к взлету. Только-только над Москвой вставало солнце, ночной дождь помыл маленькое воздушное судно, и казалось, что птичка вот-вот поднимется к облакам, если бы не один нюанс. Гуров подошел к кабинке и постучал в окно. Он даже не стал доставать пистолет, чтобы показать убийце, что они все знают. Пилот снял наушники и с улыбкой кивнул полковнику. Кивнула. «Чуть-чуть не успела, да?» — печально сказала Ирина Афанасьева, не переставая улыбаться. Гуров рисковал, помня о том, что она очень хорошо стреляет. Но то, что пистолета в кабине не было, он знал. «Нет, не успели гораздо сильнее. У вас топливо на нуле, так что даже не взлетели бы. А показания приборов мы слегка подправили», — сказал полковник, подавая даме руку. «Ваша хорошая подруга помогала нам во всем. Надо будет грамоту ей выписать от следствия». Ирина длинно и витиевато выругалась. «Какой моветон!» — поморщился Лев. «Ой, ну ладно вам», — вздохнула бывшая Ирина Кашнер, дочь погибшего Олега Кашнера, который должен был вывести роковой лет на взлетно-посадочную полосу. И воспитанница Геннадия Быстрова. И ведь правда, если бы она не начала убивать, сидел бы ее крестный на теплой должности и с очень хорошим банковским счетом и коротал бы деньки до пенсии. Ирина сидела напротив полковника, с той же спокойной улыбкой, с которой первый раз встретила его в ночь пожара на аэродроме. Только глаза метали молнии. Все-таки удивительно красивая женщина. Сразу после ее задержания полковник попросил Инну отвезти напарника в госпиталь и проследить, чтобы там он остался в палате, а не пытался больше никуда сбежать. хотя объективно, без его помощи Леву пришлось бы очень туго. «Вы ни о чем не жалеете, да?» Полковник был зол, зол и удивлен. Не первый раз он оказывался в такой ситуации, когда кто-то пытался увести его из семьи и делал это настолько топорно. То ли отвлекало внимание, то ли путало следы, то ли просто выставляло Гурова дураком. «То есть в мои большие и светлые чувства вы не поверили?» «Нет». «Попробовать стоило», — пожала плечами женщина. И Лев снова удивился, потому что именно этот жест у нее вышел очень женственно. Она была красивой той истинной красотой, которая притягивает мужчин. Привлекала уверенность в глазах, мягкие жесты, взгляд, улыбка, искреннее участие. Соблазняя же полковника, Ирина скатывалась в какую-то пошлость, и именно она была насквозь фальшивой. Но зачем? Просто хотела отвлечь внимание, чтобы успеть все сделать и уйти. Я бы подняла Мишутку в воздух, и одна спокойно улетела бы. Видите, снова у меня отняли крылья. И далеко вы собрались? В Казани есть небольшой аэродром, как раз хватило бы топлива. Рассказывайте, — коротко сказал Гуров. Он был рад, что это дело наконец-то подходило к концу. Спать хотелось невероятно. «Да вы и сами все знаете. Уже летали ко мне домой, да? Кстати, зачем? Уважьте, я все равно выйду еще очень нескоро. А интересно, да дрожи, искали мои следы? Или следы брата? Он ни в чем не виноват. Жизнь у него была сломана. И сломала ему ее эта самая компания, которая теперь на том свете». «Если бы вы были таким бескорыстным мстителем, то не стали бы брать фальшивки и пытаться их продать», — задумчиво проговорил Гуров. Помолчал и продолжил спокойно. «Глупостей вы наделали очень много. Кроме преступлений, еще и глупостей. Прежде всего, летал я для того, чтобы арестовать вашего крестного, который убил вашего отца, кстати, и подставил брата. А вся эта история с фальшивыми долларами и контрабандой алмазов под прикрытием обычной перевозки контрабанды была придумана и срежиссирована, и весьма талантливо, вашим отцом». «Врете», — коротко сказала Кашнер. «С чего бы? У вас есть право на телефонный звонок. Можете позвонить крестному на работу. Хотя нет, не на работу, а в отделение полиции. Или кому-то, кому вы доверяете дома. И все узнаете». Ирина замолчала, и молчала она очень долго. «Вы тогда еще были ребенком, подростком, но ребенком, и не поняли того, что видели. Ваш отец сговорился с Антоновым и Арутюновым. Они втроем придумали эту аферу. Решили, что сожгут фальшивки вместе с самолетом и покончат с грязным бизнесом. Только вот Быстров то ли догадался об их планах, то ли решил подстраховаться. И он подменил качественные фальшивки. А Ольга Симонова по каким-то своим причинам убедила пилотов забрать из горящего самолета сумку с фальшивыми фальшивками, уж простите за неловкий каламбур, и спрятать их в сельском доме вашего же отца. За столько лет их съели мыши, — хмыкнул Гуров, — более топорной подделкой. Их не жалко было сжигать вашему отцу и его соратникам. Вы убили не тех, кто привел вашего отца к смерти, а тех, кто пытался спасти его. Нам удалось найти протокол осмотра тела вашего отца. Он умер от угарного газа. Что там осматривать? Пожала плечами Ирина. Он был в кресле пилота, и пожар начался слишком быстро. Он был убит выстрелом в затылок. И убил его Геннадий Быстров. Именно тот самый дядя Гена, который воспитывал вас и якобы случайно проговорился вам про всю эту историю. А на самом деле он был в этом бизнесе. С самого начала именно он стянул вокруг себя опытных пилотов. Именно он был координатором, если можно так сказать, теневым директором. Идея же принадлежала вашему отцу, в том числе и контрабанда с двойным дном. Так он элегантно спрятал контрабандные необработанные алмазы. «Но он же был пилотом», — растерялась Ирина. «Мой отец просто летал, а дядя Гена?» Быстров не был пилотом. Вернее так, формально он числился вторым пилотом, но летать никогда не умел. Он был смотрящим. Тем, кто следил, куда и как будет доставлен груз, принимал деньги или другой товар на обмен. Именно он организовал доставку тел, и он же устроил взрыв. А у вас любовно выпистывал народного мстителя. Только вот его приемыш оказался неблагодарной девчонкой. Ваш дядя Гена очень надеялся, что сможет спокойно жить на дивиденды от продажи фальшивых денег. А вы украли сумку и подкинули ее нам, чтобы вывести на след истории прошлого и показать, какими же виновными были коллеги вашего отца. В этой истории, Ирина, все случилось именно так, потому что никто не знал правды до конца. Вам же так и не удалось реализовать все поддельные банкноты в Москве, да? Да, еле слышно сказала Ирина. Почему вы решили начать убивать? Какие звезды сошлись в такую неправильную фигуру? В целом, я уже знаю причину, но хотелось бы послушать вашу версию. Ирина побледнела и сглотнула. Она плотно сжала губы и часто задышала, как будто ей не хватало воздуха. Того и гляди, упадет в обморок. Этого не может быть. Дядя Гена не будет, не стал бы мне врать. И при чем тут алмазы? Какие алмазы? Мы же тогда должны были быть богаты? Все доказательства на бумаге будут переданы вам уже в камере, спокойно сказал Гуров, а после этого передал задержанную оперативникам. Орлов ждал Гурова у допросной. Полковник машинально посмотрел на часы и понял, что время уже к обеду, а это значит, что он не спал уже больше полутора суток. «Иди спать», — заметив состояние подчиненного и друга, скомандовал генерал. «Все участники этого дела задержаны, завтра доложишь. Давай, давай, имей в виду, что Катанов тоже хочет послушать, как все прошло». Лев кивнул, и в этот момент снова зазвонил телефон. «Да?» Петр Николаевич дождался, когда Гуров дослушает то, что ему говорили по телефону, и потом вопросительно поднял брови. Быстров покончил с собой, подписав все признательные показания. Устало сказал Лев. «Странно, не думал, что он это сделает». Когда Мария пришла вечером, муж крепко спал, а на столе лежала еще одна открытка, которую он купил в аэропорту, с видами Ямальского полуострова сверху. Утром Гуров не сразу поехал в главк. Сначала он все же заехал проведать, как там напарник в больнице, и почти час потратил на длинный и обстоятельный рассказ. «Дурная баба, вот дурная», — сказал Стас, выслушав друга. «Что ее переклинило?» «У них по линии матери у всех женщин в определенном возрасте, после 30, наблюдались легкие психические расстройства», — спокойно ответил Лев. Благодаря Тарасу он нашел и медицинскую карту Ирины, и множество других документов, которых ему так сильно не хватало сначала. Все они были у Быстрова. Да и искали они под другой фамилией и именем. Добавь к этому то, что добрый дядя Гена основательно задурил ей голову. Он придумал и любовно вырастил вокруг девочки вторую жизнь, убедив ее в том, что если она будет жить под своим именем и фамилией, то ее убьют. Учил стрелять, превратил ее отца в идеального героя. «Сам виноват, сбил ей все мозги», — мрачно сказал Кричко. Катанов и Орлов, перед которыми Гурову тоже пришлось выступить с докладом, слушали очень внимательно. Лев честно предупредил начальство, что задержится, и оба генерала ждали его уже после обеда. «Это очень долгая история, и, как оказалось, очень запутанная», — сразу предупредил Лев, добавив с легкой усмешкой. «В какой-то момент мы уже на бумаге рисовали все схемы, и все равно все путалось. Очень помог ваш коллега Тарас Байбыкин». Катанов кивнул, улыбнувшись. «Хорошо, я очень рад». У небольшой частной авиакомпании на Ямале были куплены 3 самолета, или, если точнее сформулировать, выкуплены из хлама. Лет 410. Это небольшой пассажирский самолет. До Москвы на нем не долетишь. А им и не нужно было. Да, на тот момент летать на таких самолетах было дешевле, чем добираться до соседних городов на поезде. Дешевый керосин, дешевые фальшивки и бесплатные, фактически бесплатные алмазы. Самолеты перевозили все, за что можно было выручить деньги. И контрабандную икру, и чем там еще Север славится. Ну и фальшивки, с которых у нас тут все завертелось. И камешки, о которых мы узнали только в последний момент. А потом, учитывая, что на самом деле все эти 3 судна уже давно списали, и летали они только на честном слове, компанию решили закрыть, тем более что директор успел заработать ровно столько, чтобы хватило на комфортабельное проживание в гораздо более теплых странах. Но и было решено убрать свидетелей. О контрабанде знали 5 пилотов – Антонов, Арутюнов, Кашнер, Сазонов и Быстров, и Ольга Симонова. Быстров был скорее даже не пилотом, числился штурманом, на деле выполнял совсем другие задачи. И как я сразу не догадался, что он участник этой истории, когда еще был на Севере, сам не знаю. Как затмение нашло. Милый ведомственный старичок, активный, работает, приносит пользу родному городу, никому не придет в голову копать под него, ответил за своего сыщика Орлов. Мне бы тоже не пришло. Тем более, что раньше он работал в полиции, потом перешел в архив. И я так думаю, что свое дело он сам очень хорошо почистил. У него же, скорее всего, были все возможности сделать так, чтобы нигде не всплывали ни нужные нам фамилии, ни названия. Я так понимаю, что раз он работал в городском архиве, то, скорее всего, у него была возможность добраться и до реестров. «А Сазонов что?» — спросил Катанов. Эта фамилия, как он помнил, в деле не фигурировала. Сазонов — единственный, кто уцелел, пока в этой истории, живет где-то на юге Австралии. Работает в центре помощи аборигенам. Найти его было очень сложно. Он взял фамилию жены. Тут очень помог отдел Дементьева. Сложно представить, в каких дебрях и как они смогли раскопать, когда Сазонов уехал. Симонова выжила и ушла в монастырь. Если бы не Ольга, то, думаю, большую часть этой истории мы бы просто не смогли раскопать. У нее оказалась удивительная память, и она, правда, очень помогла. На своем подворье она сейчас работает с детьми и, как сама сказала, замаливает грехи. Как выйдет из больницы, снова вернется к работе. Я заглянул к ней в палату, там целая стена детских рисунков. Ученики приходили. А теперь следите за руками. Вся эта история так бы и выглядела. Братья Енигбековы взяли дешевые самолеты и гоняли их туда-сюда, чтобы продавать в том числе и редкостного качества фальшивые доллары, которые там же на Ямале и делали. Так думали все, в том числе и сами братья. Но на самом деле 2 старых друга, Олег Кашнер и Геннадий Быстров, придумали это вполне удачное прикрытие для того, чтобы перевозить алмазы. Катанов сдержанно покачал головой, но было видно, что генерал МЧС впечатлен историей, которая разворачивалась вокруг его старого друга. А что произошло там, на Ямале, в тот день, когда сгорел самолет? Всех пилотов заманили якобы на праздник отметить закрытие компании последним рейсом в соседний военный городок. Но самолет загорелся на взлете. Взрыв был сильным и очень хорошо продуманным. Погибли якобы 11 человек. Среди них был Кашнер, отец Ирины. Именно он внушил ей любовь к небу, научил с детства разбираться в самолетах. Она мечтала, чтобы он гордился ей. В какой-то мере Олег был романтиком и привил обоим детям любовь к небу. Только одна мечтала летать, а другой — строить самолеты. И именно он был первым пилотом в тот день. На самом деле куратор, известный нам Геннадий Быстров, продумал всю эту схему и заранее согласовал ее с начальством, Яникбековыми. Из моргов были похищены тела, их посадили на пассажирские места, оленей выпустили на взлетное поле, чтобы отвлечь всех от момента погрузки тел, а пилотам вкатили по очень хорошей дозе успокоительного. Чем именно их опоили или обкололи, сейчас уже не скажу, сами понимаете. Но дозы этой не хватило. Они стали приходить в себя. Быстров убил отца Ирины. Если честно, я думаю, что, может быть, это было что-то личное. Геннадий Быстров уже не скажет нам, как и зачем. Я могу только предполагать, что Кашнер имел на него рычаги давления. Или же Быстров решил убрать всех участников этой истории. Яникбековы и их смерть на самом деле тоже на нем. Об этом чуть позже. Но чего никто не знал, так это того, что сумку с фальшивками подменили. Там началась настоящая игра в наперстки. Быстров подстраховывается и подменяет сумку с нормальными фальшивками на такую же, только с подделкой плохого качества. Наши мушкетеры Антонов, Сазонов и Арутюнов вместе с Ольгой утаскивают сумку с фальшивками из горящего самолета и прячут на даче Кашнера. Те фальшивки, кстати, за 20 лет съели мыши. Быстров после того, как покинул самолет, хватает сумку с нормальными фальшивками и до поры до времени прячет ее. Но ее находит Ирина. Но как им удалось уйти? Не так же просто с летного поля пропали несколько человек, которые были сотрудниками компании. Орлов любил порядок во всем и никак не мог понять, как могли три пилота и бортпроводник пропасть, раствориться в воздухе, да еще и со своими документами, так, чтобы их никто не искал. Нет, но в суматохе никто даже не думал искать пилотов. С точки зрения общественности, обычный рейс, сгоревший пилот, погибшие пассажиры, виноватого нашли очень быстро, им был несчастный техник, брат Ирины. Пилотов не искали не потому, что их не подозревали. Роковое совпадение, типичное для конца 90-х, начала 2000-х. Именно в то утро владельцев компании «Аналык», которые уже в мыслях перебрались на юг Испании, убили у себя в офисе. В то время весь Салехард и Ноябрьск держали в руках питерские главари банд. Полиция решила, что именно они и убрали с дороги Яникбековых, чтобы никто не торговал на их территории без того, чтобы платить им сду. Все просто. Елисей отделался чудом, он сел в тюрьму буквально за неделю до того, как случилась вся эта история. До сих пор уверен, что его бы убрали, если бы не попался на глупости. А почему Ирина начала мстить именно сейчас? Орлов побарабанил пальцами по столешнице. Она нашла сумку с фальшивками, которую, по иронии судьбы, ее крестный тоже оставил на даче Кашнера. Не зря Матильда Давтяновна сказала, что это очень старая партия подделок и очень качественная. Ирина вернулась в родной город, чтобы продать квартиру, оставшуюся после смерти брата. Брат был совершеннолетним и пошел в тюрьму. Пошел по статье «Преступная халатность», повлекшая за собой смерть группы лиц. Отсидел больше 15 лет, а когда он вернулся, то опеку над Ириной уже оформил добрый друг семьи. Брат был одержим идеей правосудия. Копал везде, где мог. Ирина, которая давно уже вышла замуж и ни в чем не нуждалась, жила под другой фамилией и поддерживала связь с крестным. Она стала разбирать вещи на даче отца и нашла сумку. Брат собрал неплохую доказательную базу. Он записал все, что касалось смерти отца, и собирался мстить. Но у него не было ресурсов, потому что... И вот тут начинается самое интересное. Гуров достал папку и положил на стол фотографию молодого парня, чье лицо было усыпано веснушками. «Но ведь она же общалась с братом. Быстров не препятствовал?» — заинтересовался Катанов, который слушал весь рассказ Гурова молча, но с большим интересом. «Я вам больше скажу, он не просто не препятствовал. По свидетельству соседки, он был чистейшей души человек, убеждал воспитанницу, что нельзя бросать брата, что ему нужна ее помощь и что ошибка может случиться с каждым. Он сам возил ее к брату, Они вместе отправляли посылки, и она действительно любила своего брата. На этом и погорела. Вернее, как? Она неправильно истолковала данные, решила, что был сговор, и все бывшие коллеги отца на самом деле специально бросили его, и он погиб. Брат Ирины собрал отличное дело, а потом тихо умер от инфаркта. И, как говорит сама Кашнер, не сбывшихся надежд. А она хотела не просто отомстить, но еще и получить дополнительные бонусы. Муж отлично обеспечивал Ирину. И после развода она некоторое время жила на широкую ногу. Даже основала клуб. Она дала 1/3 денег. Партия фальшивок. Ирина разделила ее, взяла себе на ближайшее время 200 тысяч в баксах, а остальное так и оставила в сумке, под сиденьем самолета. Ей не пришло в голову, что на аэродроме в тот день будет капа. Ирина собиралась улететь, как только убьет второго пилота. Но поняла, что не может скрыться. Пока мы ведем расследование, самолет все время на виду. А потом ее одолел азарт. Она решила попробовать склонить меня к сотрудничеству, улыбнулся уголком губ Катанов. «И до вас уже дошла эта история», — рассмеялся полковник немного смущенно. Сказать по правде, он был несколько выбит из колеи активными ухаживаниями неугомонной барышни. Все время, что он вел расследование, практически каждый день Ирина, как только получила телефон Гурова, буквально заваливала его сообщениями. Притворялась, что волнуется за его напарника, присылала фотографии закатов на взлетном поле, приглашала прыгнуть с парашютом в связке с ней. Через пару дней такой атаки Лев просто перестал отвечать на ее сообщения, надеясь, что Ирина поймет его позицию, и ее желание общаться угаснет, как-нибудь само собой. Барышня оказалась очень активной, но именно это ее и сдало. И она действительно любила брата и решила, что отца убили по сговору бывшие коллеги. Ну, или вернее, не смогли спасти. Может быть, не захотели. Сама того не зная, Афанасьева Кашнер указала мне на очень важную улику. Когда она привезла бумаги Антонова в кафе и рассказывала про то, что у них стали пошаливать призраки, я просматривал документы. И среди них было несколько фотографий. Антонов, в отличие от Арутюнова, был достаточно сентиментальным. Он оставил всего одну небольшую фотографию из прошлого. И на ней был Геннадий Быстров. И узнать дядю Гену на этом фото было не так сложно. Все-таки черты лица не сильно изменились. Именно от фото Ирина и отвлекла меня. Именно поэтому ей было так важно, чтобы я поехал с ней на аэродром. Там она смогла вытащить папку и попыталась сжечь тот снимок, но это фото вспомнила Дана и дала мне другое, где они были в том же составе. «Мы делали ставки, но верили в то, что ты не сдашься, Лев», — улыбнулся Петр Николаевич. «Значит, Кашнер надеялась, что она соблазнит тебя и удерет с кучей фальшивых баксов». «Да, и у нее был уже покупатель на эту партию в Казани». Не зря в самом начале расследования Кутузова на каждом шагу твердила, что след фальшивок нужно искать где-то на Востоке. Только она слишком далеко замахнулась. «Но почему Кашнер не удалось улететь?» «Это уже заслуга Стаса. Пока я был на севере, он выследил Еву и попросил ее о помощи. Как оказалось, Ситер вела свое собственное расследование. Именно поэтому она списывала все на клинике, говорила, что уходит на больничный, попадала в больничку, а главврач института неврозов — ее хорошая подруга, и она прикрыла Еву, устроив ее у себя. А Ситер тем временем, конечно, слегка путала нам карты. Не скажу, что сильно мешала, но она решила следить за Ириной, подозревая ее, из-за чего постоянно подставлялась. Кроме того, именно она была тем самым аэродромным барабашкой. Таким образом, Ева надеялась довести Ирину до признания. Странная идея, Видимо, где-то в книгах или в кино подглядела. У нее с самого начала была идея фикс, что Кашнер Афанасьева — убийца. Будем считать это женской интуицией. И как Стасу удалось ее рекрутировать? Ева заступила на дежурство вместе с Кутузовой и Кричко. Именно она показала все дырки в заборе, слила топливо и заблокировала ось штурвала у самолета. Она же следила за Ириной на аэродроме. Ева очень хорошо знала местность, и пока Стас был в буфете, маячи перед носом Кашнер, она сама следила за Ириной по территории. Какая способная барышня! Более чем. Инна Владимировна от нее в восторге. Кутузова — это отдельный разговор, — сердито сказал Орлов. Старею я, видимо, раз не заметил, что у меня перед глазами такая неординарная личность. Да, — коротко кивнул Гуров. Пожалуй, в этом деле он был единственным, кто до последнего не верил, что Кутузова подставила под пули Кличко осознанно, и оказался прав. Просто следователь была настолько уверена, что вытянет, что не замечала происходящего вокруг. Ей повезло, что ее напарник и начальник все-таки хорошо умел приглушать буйный темперамент действительно талантливой коллеги и всегда прикрывал ей спину. Оказавшись без прикрытия, она смогла завалить практически все организационные вопросы, устроила настоящий хаос, и теперь, когда начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями вернулся, ему предстояло еще очень много работы. «Получается, что похитила ее Ирина?» «Да, а Кутузова нам очень помогла». Все эти дни действия ее были действительно крайне бестолковыми, но именно они и не дали найти химика, который сможет наладить сбыт высококачественных фальшивых денег, и именно наша Инна не дала Ирине продать крупную партию здесь, в Москве, потому что именно Кутузова, постоянно сама того не зная, вставляла ей палки в колеса. Сначала она подняла хаос среди барыг. Потом начала активно дергать за все ниточки, и народ стал уже побаиваться, уж не провокация ли это, с чего вдруг в столице появились купюры старого образца. Конечно, из обращения они не выведены, но их становится все меньше с каждым годом. Кутузова подняла такой шум, что решили, будто это мы хотим облаву устроить. А потом еще и начала пасти подозреваемую. Ирина — барышня осторожная, а Инна Владимировна — наоборот. Конечно, когда Афанасьева заметила ее в машине, то занервничала, а Инна слишком увлеклась и не подумала о том, что искомая барышня вот у нее перед носом. Что потом делать с Кутузовой, Кашнер не знала, поэтому просто спрятала ее в подсобке в клубе. Благо, в этом клубе у нее была договоренность о том, что там она сбудет первые партии своих фальшивок. И там же обитал наш химик, которого так искала Ирина. Парень сам ее заметил, пошел на контакт, но она его спугнула, притащив туда Кутузову. Москва хоть и большой город, но в определенных кругах все друг друга знают. И Инна Владимировна, барышня деятельная, и уже хорошо известная. «Надо ее переводить в другой отдел. Тихо она работать не умеет», — устало сказал Орлов. «С одной стороны, сотрудник талантливый, но с другой она больше шума поднимает. Пусть воспитывает молодежь. Со стажерами она контакт хорошо находит, а мне спокойнее будет, что под присмотром». Гуров кивнул. «Согласен. При всех заслугах она, к сожалению, не очень подходит для оперативной работы. Инна сама с этим согласна». «А что, послушница, я так понимаю, что ты припугнул Ирину именно ее показаниями? И если бы она умерла, то эта Ирина бы даже и не думала форсировать события и улетать?» — осторожно спросил Катанов. «Мне кажется, что, с одной стороны, Кашнер делала все очень умно. Но, я так понимаю, после смерти ее брата и после того, как она нашла кучу фальшивок, у нее, как бы грубо это ни звучало, снесло крышу». Ольге еще долго лежать в больнице. Ранение все-таки серьезное. Но она не все рассказала мне. Если бы позвонила сразу, как только с ней связалась Кашнер и выманила ее из монастыря, то мы бы уже закончили это расследование. Странные люди эти послушники, хотя я надеюсь, что это Ольга одна такая. Поехать ночью на встречу с убийцей просто потому, что та ей позвонила? Известно хоть, что она сказала ей? Пока нет. Ольге пока очень тяжело говорить. Полноценно давать показания она еще не может. Кашнер просто сказала, что позвонила и позвала ее навстречу. А та согласилась, — откликнулся Гуров. Все это дело именно так и сложилось. Потому что все замалчивали, не договаривали и путали этим мне все карты. Налетался на год вперед. «Ну, тут ты не говори, гоп, кто знает, как дальше сложится», — рассмеялся генерал. «Командировки — дело непредсказуемое». «А что было в той книге, про которую тебе сказал Елисей?» «Кстати, да». Полковник достал из папки книгу в мягкой обложке и положил ее на стол. «Хорошо, что Гуров был невероятно любопытен. Отличное качество для сыщика». И он не ограничился только той главой, про которую сказал ему писатель, а пролистал всю книгу. Я нашел там очень много полезных намеков на всю эту историю. Уже только за то, что Шукро там открыто говорил про алмазы, Быстров давно должен был его прикончить. Но вот удивительное дело, дядя Гена, видимо, не сильно любил книги. Или, может быть, считал, что ничего интересного его бывший знакомый не напишет. В общем, всем рекомендую чтение, отличное. Думаю, что если бы местные власти тоже почитали ее повнимательнее, то, возможно, еще пара-другая висяков из прошлого была бы раскрыта. Елисей, конечно, крайне талантливо замаскировал реальные события, но я интереса ради отправил пару запросов по тем эпизодам, что он тут расписывает. Это как ребусы разгадывать. Одно удовольствие. Второй экземпляр подарил Тарасу. Он тоже не читал, оказывается. Гуров усмехнулся. В общем, рекомендую почитать. Талантливый писатель, как оказалось. Он очень интересную историю рассказывает в одной из глав. Как один маленький человек, работающий на очень скромной должности, нанял актеров, которые очень успешно изображали директоров разных компаний. А потом все они аккуратно исчезали либо погибали в подстроенных катастрофах. Перестрелки, автокатастрофы. Все вроде бы очень и очень логично. Все три учредителя компании так и погибли. И есть у него там одна замечательнейшая история про контрабанду алмазов. «Если бы хотели, то обошлось бы без смертей», — спокойно заметил Катанов. Енигбековы согласились на предложение Быстрова и очень хорошо выполнили свои роли. Получается, что Сергей один раз чудом смог избежать смерти, но она все-таки нашла его здесь. Да, скорее всего, планировалось, что все служащие Аналыка погибнут в том пожаре, — вздохнул Гуров. Он всю жизнь искупал ошибки прошлого. Катанов вздохнул. Я понимаю, что в прошлом все могут ошибаться, но я рад, что Сергей все-таки был именно таким, как мы все про него думали. Хорошим человеком. Лев кивнул. И даже после смерти оставил нам еще одну подсказку. Антонов знал про алмазы и думаю, что смог каким-то образом утянуть несколько камешков. Не думаю, что для того, чтобы их продать, иначе бы давно сделал это, они были у него все это время. Когда, по его мнению, история чуть утихла, когда первый раз в Москву прилетел Тарас, я думаю, Сергей решился и заказал своей будущей жене кольцо. Именно с этими камнями. Я его видел. Даже на мой дилетантский взгляд они обладают невероятной чистотой. Блестят, в общем, и смотрится дорого и не пошло. Так как партия нигде не числится и официально этих камней не существует, я не стал приобщать кольцо как улику к делу». Катанов удивленно приподнял брови. «Надо же! Не подумал бы, что он действительно решит жениться. Постоянно шутил, что женат на небе и осесть на земле не сможет. Я часто предлагал Сергею слетать на север. Мы хотели сделать там большую базу, и нужны были люди. Но он избегал я мало как. Ну, теперь понятно, почему. Не хотел возвращаться на место, где его уже однажды убили. Или боялся, что узнают». «Как Стас?» — спросил Петр Николаевич. «Скоро выйдет. Врачи говорят, что ему невероятно повезло. Все никак не могут поверить, что после такой потери крови он, считай, целый день был на ногах. С точки зрения хирурга, должен был лежать тряпочкой. Пары швов, конечно, закровили. Получил нагоняй и лежит теперь тихо». «Это не про нашего Стаса. И, судя по твоему лицу, ты придумал ему сюрприз», — улыбнулся Орлов. Гуров кивнул. После того, как отчитался генералом, полковник вернулся в кабинет и посмотрел на стол, заваленный документами. Отчеты по этому делу ему еще писать и писать. Кутузова, как и обещала, сразу после того, как дело было официально закрыто, подала рапорт о том, что хочет уйти из главка, и Орлов, как и обещал Гурову, его не принял. Инну Владимировну перевели в другой отдел, и теперь ей предстоит заниматься всеми стажерскими программами, будет куда приложить свой темперамент. У Льва осталось еще одно дело. До того, как все будет официально закрыто, он хотел убедиться кое в чем. Ева Ситер, казалось, ждала полковника. В том же буфете, где все это время командовала Ирина. Гуров нашел ее там по наитию. Да и, как он уже понял, это место было негласным офисом клуба. «Вы ведь знали про алмазы?» «Да, вернее, знал Слава. И про фальшивые деньги тоже. Он хотел отдать вам пачки, такие же, как были в сумке, которую вы нашли. Я это потом поняла, поэтому вы и нашли их у трупа. А вы понимаете, что я могу привлечь вас за препятствие правосудию? У меня есть целый ворох справок о том, что у меня в тот момент, когда вы вели расследование, было сотрясение мозга и нервный срыв. Я могла просто забыть все», — пожала плечами Ева. Она любила Арутюнова. Второй пилот, практически тень Антонова, тихий, скрытный. Найти информацию о нем было очень сложно. Жил на съемной квартире, не привязывался к вещам, а друзей и знакомых у него практически не было. Разве что Ева, верная, любящая. «Мы не собирались жениться, просто жили вместе. У меня. Слава рассказал мне все сразу после смерти Сережи, что хочет пойти в полицию и рассказать вам все. Это я его остановила. Сказала подождать хотя бы пару дней». «Зачем?» Ева вздохнула. «Дура. Побоялась, что его тоже убьют. У него были камешки. Немного, но хватило бы на скромную жизнь. Мы оба работали, руки, ноги целы, жили бы себе спокойно. Я испугалась и предложила сбежать. Он все же переубедил меня и собирался пойти к вам. Зачем-то поехал на аэродром. Славы в том ангаре быть не должно было. Это она его заманила и убила». «И вы решили отомстить?» Ева пожала плечами. «Да, хотела выследить, убедиться, что это она, и убить Афанасьеву. А она еще посмеивалась надо мной, типа, не везет мне в любви, не женщина, а черная вдова. И даже пустила слух, что это мой какой-то тайный вздыхатель убил сначала бывшего, а потом нынешнего жениха». «Очень глупое решение, Ева», — сказал Гуров. «Куда вы дели алмазы?» «Отдала на подворье, в этот центр, где ваша монашка работала. Опустила в ящик для пожертвований и написала, чтобы не думали, что это стекло. Они, так-то сказать по правде, не выглядят очень уж драгоценными камнями. Слава рассказал мне, что эти камешки им достались случайно. Когда самолет загорелся, началась суматоха, и они прыгнули в первую попавшуюся машину и уехали. А эта машина была их начальства. Там и лежал мешочек. Они его честно поделили и разбежались. Сережа был против, Слава говорил. Они подумали и поняли, что продать их не смогут. Слишком сырье сложное. Нужно обработать, найти ювелиров и так далее. Вот решили взять в качестве подстраховки, чтобы, если их найдут и прижмут, было доказательство против Еникбековых. Они тогда еще не знали, что тех тоже убили. Или, может быть, не верили до конца. Теперь все окончательно встало на свои места. Потому что именно наличие алмазов у Антонова не давало Гурову покоя. Как червячок сомнения, что вот, вроде бы честный такой. Фальшивки спрятали, но деньги взяли. А тут еще и камешки всплыли. И полковник постоянно думал об этом. Что как-то все странно складывалось. Когда все отчеты были написаны, дело было официально закрыто, и Стас наконец-то вышел из больницы и даже неплохо отдохнул в ведомственном санатории. Гуров подарил Кричко полет на спортивном самолете, правда, уже в другом клубе. Со словами «От винта».